Глава 70. Поздним вечером того же дня они пришли в ванную Аровы и по короткой лестнице поднялись к пустой каменной ванне. Ее гладкая поверхность была украшена золотыми и бирюзовыми рисунками черных богов с целомудренно прикрытыми телами. Сузаньос подошел к боковой стенке и нажал на выступающую ячейку. Отодвинулась панель, за которой хранились полотенца, мыло, средства для волос. За соседней панелью висели платья и халаты различных оттенков заката. Бурный поток горячей воды наполнил ванну. Кидан понимала, что нужно раздеться, но от усталости не могла поднять руки. Сузаньос помог ей. Низко наклонился, чтобы снять туфли, ослабил галстук, расстегнул пуговицы рубашки. Поначалу Кидан замирающим сердцем сжалась в комок, но с каждым предметом одежды намерения Сузаньоса становились яснее. Он впрямь хотел помочь ей. Как же они пришли к этому? Ни в своих мечтах, ни в кошмарах Кидан таким Сузаньоса не видела. Не видела тем, на кого фактически могла положиться. Его нежность неизменно пугала и обезоруживала ее. Сузаньос отвернулся, чтобы Кидан могла раздеться до конца и войти в покрытую рябью воду. Вода оказалась слишком горячей, но Кидан прикусила язык, запрещая себе недовольно шипеть. Она скоро привыкнет, а пока, совсем ненадолго, пусть кожа горит. Кидан вдыхала и выдыхала, ароматы масел розы и эвкалипта окутывали ее. Кидан погрузилась в воду с головой. Жгло глаза, жгло кончики ушей, зато когда Кидан вынырнула, глаза и уши казались чистыми. Вокруг нее появилась красная рябь, запекшаяся кровь сходила с ее тела и волос. Кидан сжалась в комок в центре ванны и встретила настороженный взгляд Сузаньоса. «Обычно это время в ванне забронировано для нас, так что тебя не побеспокоит, но я все равно буду за дверью». Голос Сузаньоса эхом разносился по огромному залу. Сузаньос двинулся к украшенным гравировкой дверям. «Понимаю, что больше просить не могу», — проговорила Кидан, уткнувшись себе в колени, и услышала, что Сузаньос остановился. «Ну, пожалуйста, не уходи». Журчащая вода окружила Кидан паром. Минуты утекали одна за другой. Девушка не могла заставить себя поднять голову. Вдруг Сузаньос ушел. Если честно, винить его в этом она не стала бы. После всего, что она ему сделала, Сузаньосу не следовало вытаскивать ее из плена Нефрази. Как он мог находиться рядом с ней? Плеск привлек ее внимание к противоположному концу ванны. Закатав штанины, Сузаньос устроился на бортике и опустил ноги в воду. Пиджак он снял, оставшись в незаправленной рубашке. Кидан сощурилась. В горле образовался комок. «Иди сюда». Сузаньос закатал рукава. Кидан подошла без вопросов. Сузаньос повернул ее спиной к воде и усадил между своих ног на изогнутый бортик. Вот он поднял один из ее брейдов и аккуратно расплел. Кидан приготовилась к боли, которую всегда чувствовала, заплетая брейды, но ее не было. Лишь приятное ощущение у корней волос давало понять, что он ее касается. Сузаньос ловко расплел каждый брейд, убрал искусственные пряди и отпустил копну кудрей ей на щеку и на шею. Кидан украдкой глянула на него из-за черных прядей. «Почему ты на меня не злишься?» — тихо спросила она. «Знаешь ведь, что я наделала?» «Слабость Самсона в его стремлении причинить мне боль», — сдержанно проговорил Сузаньос. Твое предложение компаньонства он выслушал бы, лишь веря, что ты меня предаешь. Поэтому я дал тебе подсказку из «Безумных любовников». Ты разобралась в ней блестяще. «Но если я окончу курс, Самсон явится в Уксли. Он станет моим компаньоном». Кидан содрогнулась. Когда длинные тонкие пальцы Сузаньоса коснулись ее гудящей головы, Кидан превратилась в расплавленный воск. «Тогда мы с тобой сделаем то, что умеем лучше всего». Кидан старалась не закрывать глаза. «Что?» «Убьем его, Янраана. Мы вырвем ему сердце и закопаем под нашим домом». Взгляд Сузаньоса, веселый и заботливый, впитывался Кидан в кожу вместе с дымкой и пьянящими ароматами. Повернувшись, Кидан взяла его крупную ладонь и пальцами повела по венам вверх к мускулистому предплечью. Она поцеловала ему запястье, как однажды делал Сузаньос, и почувствовала вкус розовой воды. Тепло в теле Кидан превратилось в яркое пламя, несущееся через каждую ее клетку. Подняв руки, она заставила Сузаньоса наклонить голову так, что ее губы оказались у его уха. «Хочу, чтобы ты сделал это здесь», — прошептала она. Укуси меня в шею. Хочу, чтобы это случилось не на церемонии компаньонства, не при нем. Хочу здесь, наедине с тобой». Киден потянула Сузаньоса в воду, и он с готовностью в нее опустился. Они встали посреди ванны, по пояс в воде, снова скрытые клубами пара. Киден погладила рубашку, прилипшую к его телу, сквозь которую просвечивала шоколадная кожа. «Как красиво!» Сузаньос собрал распущенные кудри Киден, и холодный воздух лизнул ей шею и уши. Вот он поцеловал ее между шеей и плечом, и Киден наклонила голову на бок, давая еще больший доступ. Его зубы царапнули чувствительное место у нее на горле, и Киден зашипела в предвкушении того, что случится дальше. «Ты уверена?» — тихо спросил Сузаньос. Дрожащий голос Сузаньоса заставил Киден трепетать. Ей нужно было увидеть его желание. Нужно было почувствовать. Ее дрожащие веки сомкнулись. «Да, пей, Йос!» Укус был резким, головокружительным, полным желания. Сузаньос прижал Киден к себе, будто прикосновения каждой клеточкой тела не хватало, и стал жадно пить. Взгляд Киден скользнул к потолку, слился с росписью, закружился в калейдоскопе красок и погрузился в его сокровеннейшие желания. Киден увидела их с Сузаньосом, восстанавливающими разрушенный дом Адана. Она увидела Сузаньоса, собирающим в сердце факты последнего мудреца. Сузаньоса, невероятно могущественным владельцем дома. Уксли неприступным. Киден увидела Сузаньоса, воссоединившимся со своими придворными, смеющимися с ними у большого костра, собрание тысяч людей, хранящих частички его самости. Киден утонула в чистоте его чаяний, его мечтаний, его надежд. Образ его желаний постепенно поблек, и Киден вернулась в свое тело, снова ощущая пустоту. Она чувствовала, как кровь струится у нее по шее и груди. «Что ты видела?» Губы у Сузаньоса были в крови, голос журчал. Киден заморгала. «Тебе нужно все!» Глаза и волосы Сузаньоса пылали красным золотом. «Да». «А что видел ты?» Шепотом спросила Киден, отчаянно стремясь узнать. «Чего хотела она?» Сузаньос прижался лбом к лбу Киден. «Недостаточно. Желаний у тебя недостаточно». Киден грустно улыбнулась. Такого она и ждала. «Значит, мне надеяться не на что». Лицо Сузаньоса затянули тучи. «Неправда. Ты потеряла цель, к которой стремилась, но найдешь новую. Ты разбудишь в себе пугающую любовь и верность, которым я завидую и используешь их с умом». В уголках глаз Киден появились морщинки, и Сузаньос улыбнулся. «И не дай бог нам всем показаться недостойными, когда это произойдет».